Глава 13. «Что у вас тут?» — спрашивает муж, входя в гостиную. В его голосе будничное любопытство, но взгляд уже цепляется за мою дорожную сумку. Он хмурится, словно почуял неладное. «Может, все-таки попробовать уйти молча?» «Эх, нет, не получится. Он встает в дверном проеме. Мечтать не вредно». «Я решила дать Инне шанс», — говорю холодно, стараясь, чтобы голос не дрожал. «В конце концов, жадничать плохо. 20 лет пользовалась. Пора отдать следующей в очереди». Ренат переводит встревоженный взгляд с меня на дочь. А она демонстративно разводит руками, мол, я тут ни при чем. «Вот, полюбуйся», — ехидно тянет Эля. «Несет что-то про твою вторую семью и сына, которому ты собрался покупать квартиру». От ее отношения больнее всего. Неужели она не понимает, что такими пренебрежительными заявлениями буквально добивает и закапывает меня? Конечно же, Ренат тут же выходит из себя и начинает кричать. Естественно, на меня. Как обычно, не подбирая выражений. «Тупая идиотка! Тебе что, спокойно не живется? Да какое тебе вообще до них дело? Тебя-то это как касается? Ты в чем-то нуждаешься? Может, тебе моего внимания не хватает? Так ты сама меня отправила спать на первый этаж». Я могла бы сказать, что на первый этаж он отправился спать 3 года назад, а вторая семья у него появилась задолго до того, как мы стали проводить ночи раздельно. И могла бы ответить встречным вопросом, то есть мне тоже можно завести любовника и рожать ему детей. По его мнению, это нормально? Но я сильно нервничаю, сердце колотится, и я просто хочу поскорее уйти, а не вступать в дискуссию. «С меня хватит. Теперь ты будешь орать на свою новую жену». «Ты моя жена, так что поставь сумку и марш в свою комнату!» Совсем обнаглел. «Я ему что, невольница?» Руки дрожат. Нащупывая в кармане телефон, достаю и набираю Таню. На всякий случай. Пусть будет в курсе, если что. О разделе имущества поговорим позже, когда все остынет. Цежу сквозь зубы и пытаюсь выйти из гостиной в коридор. Но тут до Эли доходит, что я не клевещу на ее безгрешного отца, и ревность пересиливает в дочери даже меркантильность. «Так у тебя правда есть любовница и сын?» — истерично вопит дочь, срываясь на виск. «Ненавижу их! Ненавижу! Не смей приводить их сюда! Я выпрыгну из окна! Я пущу машину с обрыва! Как ты мог?» «Доча, я не собираюсь приводить в наш дом посторонних. Успокойся, милая. Твоя мать несет чушь. Не слушай ее!» Тут же кидается оправдываться Ренат. Да так рьяно, что буквально сбивает меня с ног. Он даже не смотрит, куда идет. Я не удерживаю равновесие и лечу на пол. Ударяюсь обо что-то головой, кажется, об угол журнального столика. И все. В глазах вспыхивают искры, а потом темнеет. Боль ужасная, пронзающая. Я отключаюсь. Ренат. Орлова стерва соврала. Дома меня ждет настоящий ад. Жена не просто собралась сбежать, но и попыталась настроить против меня дочь. С этой бабой вообще нельзя расслабляться ни на секунду. Элька близка к истерике, угрожает страшными поступками. Глаза шальные, трясется, как осиновый лист. Вся в меня характером пошла. Когда у меня планка падает, я за себя не отвечаю. Убил бы Оксанку за это. Довела ребенка, тварь. Спешу успокоить Эльку, остановить этот балаган и случайно толкаю жену. А она немощь проклятая. Возьми и рухни головой прямо на журнальный столик. И сознание теряет. «Ты маму убил!» — истошно вопит дочка, вцепляясь руками себе в волосы. Это она кровь увидела. Девчонка у нас впечатлительная, конечно. Я опускаюсь перед Оксаной на корточки. Вроде дышит. Слава богу. С ней все в порядке, просто потеряла сознание и рассекла кожу на голове. Говорю, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость. Сейчас принесу на шатырь, она очнется. Но тут я вижу, что телефон жены валяется рядом, а на экране активный вызов. Танюха. «Тебе конец, козлина!» — вопит она в трубку, натуральная ведьма, и сбрасывает звонок. Вот же сука! Теперь еще и ей доказывать придется, что я Оксанку не избивал. «Скорую, скорее скорую!» — паникует Элька, мечась по комнате, как угорелая. «Папа, куда звонить?» «Да не надо, говорю тебе, никуда звонить! Когда сама очнется, я ее в травмпункт отвезу!» Кривлюсь. «На кой черт мне сейчас скорая? Только проблем наберусь!» Я хочу переложить жену на диван, чтобы ей было удобнее. Но дочь вообще сходит с ума. Машет руками, будто я ее мать добить собираюсь. «Не трогай ее! Не трогай! Надо вызвать врача!» Вопит она, захлебываясь рыданиями. «Малолетняя истеричка! Это уже не в меня, а в мать!» «Эля, да ничего страшного не случилось!» Говорю я как можно спокойнее. «Нельзя вызывать скорую! Скорая наверняка сообщит в полицию. Они обязаны сообщать обо всех сомнительных случаях. Ты хочешь, чтобы меня обвинили в нанесении телесных повреждений? Потом замучимся бумажки собирать. Да и вообще...» Но она меня не слышит. Она уже сама набрала номер и выкрикивает в трубку адрес, захлебываясь слезами. Я бросаю попытки поднять жену и иду в ванную отмыть руки от крови. Смотрю на себя в зеркало. Какой-то псих. Почему-то на душе так погано, словно мне уже вынесли смертный приговор. Что за полоса невезения у меня вдруг началась? Выхожу, а Эля сидит на полу рядом с матерью и рыдает, гладя ее по перепачканным кровью волосам. По ее лицу тоже размазана кровь, прямо как в фильме ужасов. «Мамочка, прости меня, прости! Только не умирай, пожалуйста! Я больше никогда так не буду!» Морщусь. «Ну что это за театр одного актера? От такого не умирают! Если поранить голову, оттуда всегда хлещет кровь. Но в целом ничего страшного не произошло. Оксана вообще как будто спит. В дверь настойчиво звонят. Надо же, как быстро скорая приехала. Видимо, впечатлилась истерикой дочки. Распахиваю дверь, готовясь успокоить бригаду и на пороге объяснить, что никто моей жене не помогал упасть, а в коридоре стоит здоровенный злой мужик. Едва успеваю отметить, что рожа его смутно мне знакома, как он хватает меня за грудки и вышвыривает в коридор. От неожиданности теряю равновесие и лечу на пол. «С дороги, смертник!» Цедит он сквозь зубы и, войдя в мою квартиру, захлопывает дверь перед моим носом. И тут до меня доходит, кто это. Бывший Оксанки, Агнеев. Я прекрасно знаю, кто он и какое значение имеют его слова. Внезапно мне становится не по себе. Даже страшно, если совсем честно. Этому воротиле бизнеса дорогу лучше не переходить.